«Посмотрите-ка на него», — сказала жена министра, — «на Лю Цзюаня». «Вот именно. А вы заметили, какой он стал важный? Можно подумать, что его пост не менее высок, чем ваш. Он всего лишь простой вояка», — рассмеялся министр. «Стоит мне сейчас приказать ему явиться, и он сделает это без промедления и будет выслушивать мои указания, стоя возле порога и отбивая поклоны. Нечего о нем говорить. Я лишь предостерегаю вас и умоляю не исполнять никаких его просьб. За это я охотно выпью с вами чашу вина, которую вы мне поднесете». Сан Вэй Хань приказал порученцу вызвать полководца к себе, а сам удалился во внутренние покои, наказав слугам поставить перед ширмой его туфли. «Господин Тай Вэй, вас вызывает его сиятельство министр Сан», — передал приказ чиновник для поручения. Лю Цзюань повернул к дому вельможи и спешился у ворот. Перед входом в гостевую залу он остановился и занял почтительную позу. По этому поводу уместно заметить: такой полководец из тысяч один, ни на кого не похожий, а его заставили ждать у дверей, кланяться туфлям вельможи. Полководец продолжал ждать сановника, но тот не появлялся. В это время министр распивал супругой вино, совершенно забыв о гости, а слуги побоялись ему напомнить. Наступил вечер, и Тай Вэй, как и не дождавшись хозяина, возвратился в свой Ямынь. Он весь кипел от возмущения. «Я завоевал себе славу в седле и с луком в руках, а этот прокисший книжник смеет так меня оскорблять». На следующее утро в пятую стражу была назначена аудиенция у императора. Во дворце полководец Лю заметил Сан Вэй Ханя, который, сойдя с коня, пошел в государев павильон. В сердце Лю Цзюаня снова вспыхнула обида на вельможу. «Вчера он жестоко оскорбил меня, заставив кланяться своим туфлям. Интересно, что скажет он сегодня?» Не сдержав своих чувств, Лю в тронном зале нанес оскорбление вельможе, за что государь Цзиньди прогнал его со двора и повелел немедленно ехать в Тайюанскую область. Ссылка полководца послужила причиной чудесного взлета Ши Хунджао. Верно говорится в стихах: растишь цветы, а они не цветут. Хоть вложено столько труда, а в случайном застолье без всяких усилий веселье царит всегда. Итак, полководца Лю изгнали в Тайюаньский гарнизон, где он получил должность командующего. В один из благоприятных дней, распростившись со двором, отправился он в долгий путь. Впереди ехал сам Тай Вэй с командирами, служившими под его началом, и с наиболее близкими приближенными. Сзади, под присмотром Гоу Вэя, следовали родственники полководца и его багаж. Об этом путешествии есть стихотворение. «Пурпурные стяги подняты поутру, расшитые флаги колышутся на ветру, проходят воины за рядом ряд, у каждого нож и тяжелый меч, к бою готов отряд. Военачальники важные свитою окружены, у слуг за поясом чицы, плети в руках длинны. Едва петухи зарю возвестят, тот час село покидая, в путь уходит отряд. Солнце садится, вечер настал, но войско в горы упорно идет, еще далеко перевал, заброшенной крепости вал, мост давно обветшал, каждый воин устал, на дворе постоялом привал. По утрам плывет, играя с рассветом, туч нефритовый рой, на закате последний солнечный луч сливается с поздней зарей. Им на пути встречались тысячи гор и потоков, но они преодолевали их и шли дальше. Однажды взором путников предстал нескончаемый лес, о котором лучше всего сказать стихами. Деревья могучие, тянутся ввысь, их корни тесно переплелись. Солнцу путь преграждает, зеленой завесой листва, словно драконы чудесные, изливаются дерева. Волшебные линджи меж корней могучих растут. кронах древесных фениксы гнезда вьют, тонкие ветви колеблет слегка легкое дуновение прохладного ветерка. Молодая листва, свежа и хрупка, высоко в поднебесье чередою плывут облака. Лес распростерся на многие тысячи ли, до девятого неба дотянуться деревья смогли.